Глава 27. Винсент. Жасмин пришла навстречу в летнем легком платье. Она, как и прежде, отдавала предпочтение именно этой одежде. Пока девушка шла до моей машины, я любовался ей. Распущенные белые пряди рассыпались по плечам, легкий макияж всего лишь подчеркивал красоту и невинность. Да, Жасмин по-прежнему выглядела прекрасно, только вот чертиков в глазах не было. Я полюбил ее именно за это, за тайные желания, которые бушевали внутри нее, но Жасмин их усиленно контролировала. Сейчас же она больше походила на простую милую девушку, но я по-прежнему сходил по ней с ума. Мне все равно, в каких из своих коробочек Жасмин закрыла демоницу. Я ее достану, найду ключик, пусть уйдут годы. Но даже если не найду, плевать. Мы не здоровались, просто смотрели друг на друга. «Садись», — открыл я ей дверь. И она подчинилась. Несколько минут мы ехали в полном молчании. А потом она спросила. «Куда мы?» «Не переживай, отвезу в хорошее место. Тебе понравится». «Ты меня так хорошо знаешь?» «Даже лучше, чем ты думаешь». Жасмин немного задумалась, теребя платье. «Ты о чем-то беспокоишься?» «Мой отец, он приезжает завтра». «Очень хорошо. Жал я руль. У меня к нему много вопросов». «Как и у меня». «И что бы ты у него хотела узнать?» «Почему он так поступил? Почему все скрывал?» В моей душе разрывалась буря, а Жасмин сидела совершенно спокойно. Для нее это просто вопросы. Для меня жизнь, потому что я чувствовал себя пустым без моей девочки. Когда мне пришли документы на развод, я долго не мог смириться. Названивал Сэму, просил поговорить с женой, но он лишь сухо ответил. «Это ее решение. Она просит тебя больше не звонить. Жасмин умная девушка и понимает, что вы друг другу не подходите». «Пусть она скажет мне это лично». «Этого не будет. И, Винсент, я надеюсь на твое благоразумие. Отпусти ее. И себя отпусти. Жасмин начнет новую жизнь. И ты найдешь достойную. Из своего круга». «Постойте. Мне нечего больше сказать. Если любишь ее по-настоящему, если все это не пустые слова, подпиши документы и забудь». Сэм отключился. А мой телефон полетел в стену, разбившись на куски. Сколько тогда пронеслось темных мыслей в моей голове, вплоть до того, что я думал выкрасть Жасмин и спрятать ото всех. Мне пришлось совершить невозможное — запереть все чувства в клетку. Я снова пошел к психологу. Ненавидел эти встречи, потому что там из меня заново вырывали осколки моей любви. Я бился в агонии, сопротивлялся, хотя внешне сохранял спокойствие. И вряд ли эти встречи мне помогли, потому что в конечном счете я приехал сюда. Сэм врал, но мне плевать на него. Главное, что Жасмин жива, что она ходит, что она теперь рядом, и больше я ее не отпущу. Мы подъехали к конюшням. — Ты привез нас покататься на лошадях? — удивленно посмотрела она на меня. — Все верно. Одна из наших... Я замолчал на мгновение. «Пойдем, не буду рассказывать, раз ты просила». Несколько коней бегали по загону. Это частная конюшня, я специально искал, чтобы было поменьше народу. Когда нас отвели выбирать лошадь, Жасмин опасливо все рассматривала, но робкая улыбка не сходила с ее лица. Я специально договорился, чтобы нам дали одного коня, как в тот раз. Под устцы вывели огромного коричневого жеребца в белых яблоках. Я помог усеться жене. Да, я по-прежнему ее так называл. Для меня брак не закончился, особенно теперь. Через мгновение запрыгнул сам. Жасмин старалась не прижиматься ко мне, сидела ровно, чуть сохраняя расстояние, но я одним движением придвинул ее плотно к себе, отчего из ее прекрасного ротика вырвался волнующий вдох. Моя ладонь легла ей на живот, мешая снова отстраниться. Не дав опомниться, я стукнул по бокам жеребца. «Дыши, Жасмин!» — тихо сказал я на ушко. «Дыши глубоко». Я видел, как она замерла в моих руках, как напряглось тело, как пальчики впились в луку. В лесу галоп перешел в шаг. Прохлада приятно окутывала нас, и я чувствовал, как под рукой осторожно поддергивается животик. «Что я еще любила?» — спросила девушка, даже не поворачивая головы. Я слегка отстранился и рывком дернул молнию на ее платье вниз. Жасмин схватилась рукой за грудь и, взвизгнув, начала ерзать, оглядываясь на меня. «Ты чего делаешь?» «Повернись и замри», — приказал я. И она подчинилась, застыла, прерывисто выдыхая. Мои пальцы прошлись по ее шраму вниз, а потом вверх. Острая боль разлилась в сердце. Теперь это наш общий шрам, наша память, пусть даже с привкусом страха и горечи. «Некрасивый, да?» — всхлипнула Жасмин. Я притянул ее к себе, крепко обняв. «В тебе никогда не будет ничего некрасивого для меня», — зашептал я в волосы. «Ты моя драгоценность, и я всегда буду тебя любить». «А если бы я не встала, если бы...» «Всегда, Жасмин, любой. А теперь посмотри на меня». Она повернула голову, и я увидел в ее глазах томление. «Хорошая девочка. Мой голос был тягучим и низким. Ты заслужила награду». Легкий поцелуй, совсем невесомый, разжег сразу сотню искр. «Будь послушной, малышка. Я люблю послушных девочек». Ее тело расслабилось, но дрожали реснички, губки слегка приоткрылись. Я знал, чего она хотела, и моя рука скользнула под платье к трусикам. «Винсент!» — испуганно схватилась она за предплечье и слегка выпрямилась. «Нас могут увидеть!» «Плевать!» «Все очень быстро!» «Как ты любишь, милая!» Пальцы уже водили по мокрой ткани, дразнив девушку. Второй рукой я сжал грудь, притягивая ее к себе, отчего с вкусных губ слетел едва уловимый стон. Я отодвинул кружева и прошелся по соблазнительно влажным лепесткам, нащупывая чувствительную точку, куда сходилось все удовольствие. «Мокренькая девочка, так бы и съел тебя. Это же наше первое свидание». «Знала бы ты, каким было наше настоящее первое свидание!» Хищно улыбнулся я, уже залезая под платье сверху, в поисках твердых вершинок. Жасмин не могла сжать ноги из-за крупа жеребца, и ее цветочек был открыт для моих ласк полностью. Движения пальцев не ускорялись, но в какой-то момент она начала повторять их своим телом. «Жаркая малышка!» — прошептал хрипло я. Голос сел от возбуждения, член уперся в трусы, и Жасмин его чувствовала, потому что терлась попкой о вздыбленную ширинку. Ее голова откинулась на мое плечо, а пальцы вцепились в мои бедра. Она позволяла мне все, даже не помня, что между нами Жасмин давала карт-бланш. Темп увеличился, а вместе с ним и яркие вздохи. Они взлетали вверх, замирали, а потом, дрожа, падали. И снова быстро поднимались, иногда перерастая в тихие стоны. «Ты уже близко, Жасмин?» «Да, не останавливайся». «А как же нас не увидят?» «К черту!» «Моя девочка». Прикусил я ее мочку. Я уже быстро водил пальцами по клитору, наблюдая за разгорающимся экстазом Жасмин. «О боже, да!» Пыталась она закрыть рот ладошкой. «Еще!» Хрупкое тело напряглось, вдавившись в меня, и стало сладко содрогаться. Последний стон она не смогла сдержать, и он предательски громко вырвался из ее груди. Жасмин продолжала насаживаться на мои пальцы до самого конца, жадно впитывая все осколки долгожданного наслаждения. Несколько секунд мышцы еще подрагивали, а потом она полностью обмякла, с трудом приходя в себя, вытирая неосознанно рот. Я повернул ее голову. «О, эти глаза! Да, они полны похоти. Теперь я видел чертиков». «С возвращением!» Я впился грубым поцелуем, а она только тихонько постановала. Мой язык встретился с ее. Барьеры упали. Теперь Жасмин полностью в моей власти. И она это понимала, позволяя делать с ней все. «Вот это ты любила, куколка!» С трудом оторвался я. «Ты любила трахаться. Ты любила меня. Ты любила, когда я приказываю и получаю от тебя все до последнего вздоха. А я любил тебя. И люблю, и буду любить тоже до последнего вздоха». Она опустила реснички, смотря на мои губы, а потом сама к ним потянулась, даря робкий поцелуй. «Хочешь продолжение?» Жасмин молча кивнула. Я отстранился, застегнул ей молнию и, слегка приобняв, стукнул ногами по крупу. Мы помчались обратно, потому что я хотел первый раз подарить в постели, а не в лесу. В мой дом мы вошли, почти не отлипая друг от друга. Я неистово целовал ее, а она отвечала такой же страстью. Ступеньки, коробки. Я еще не до конца переехал, но это было не препятствием. Я подхватил ее на руки, а Жасмин обвела мой торс ногами. Наверху я ее осторожно положил на кровать. Она не стала раздеваться, но следила, как это делал я. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы избавиться от одежды. «Эту ночь я не дам тебе уснуть», — прорычал я, заваливаясь на стройное тело. «Я и не планировала», — улыбнулась она, задыхаясь подо мной. «Я скучал». «Кажется, я тоже». Поцелуи, ласки, касания смешивались со страстными движениями и легкими покусываниями. Эта ночь действительно стала бурной. Я старался быть нежным. Иногда получалось, но Жасмин как будто желала меня другого. Она сама молила еще, и тогда я срывался, показывая своего зверя. «Моя милая демоница, мы снова вместе».